Мы с Хартли будем вместе, вдвоем, почти ни с кем не будем видаться, и наша верность друг другу восстановится, и давний молодой невинный мир тихо обступит нас снова. Лиззи, которой я этих мыслей не поведал, наконец ушла. Я понимал, что ее поддерживает надежда. Что бы я ни говорил, поверить в Хартли она не могла. Навестили меня и остальные — Перегрин, Гилберт, Титус. Об отъезде никто не заговаривал. Похоже, что праздник продлевается. Какие еще радости он сулит? Я справился о Джеймсе, но Гилберт сказал, что он еще отдыхает наверху в моей постели. У него полный упадок сил. Возможно, он простудился накануне на холодных скалах, когда склонялся над моим намокшим безжизненным телом. Дождь лил прямой, серебристый, словно хлестал землю стальными прутьями. Он стучал по крыше и по скалам, рябил поверхность моря, гром грохотал, как рояль, вниз по лестнице, потом переходил в более мягкое ровное ворчание, почти неслышное за шумом дождя. Молнии сливались в длинные световые полосы, и трава становилась ядовито-зеленая, а скалы ослепительно-желтые, как Гилбертова машина. Дом полнился напряжением, тревогой, страхом. Стихии как бы по-своему откликались на мои злоключения. Я встал с кресла и сказал, что схожу к Джеймсу, но оказалось, что он все еще спит. Гилберт доложил, что протекла крыша, и вода стекает по лестнице в ванную. Я дошел до кухни, у меня закружилась голова. Болели бесчисленные ушибы, в теле засел неистребимый холод. Я вернулся к камину. Когда подошло время завтракать, я поел супу, а потом сказал, что хочу отдохнуть. Пусть меня не тревожит. Сидя в кресле, укутанный одеялами, я стал думать. Дождь так шумел, что море не было слышно. Что на мою жизнь покушался Бен, в этом я не сомневался. Последнее, что он сказал мне, было «убью». Да еще я сам привлек его внимание к мосту через Миннов котел, как к самому подходящему месту для убийства. Я сам ощутил соблазн столкнуть его в воду, и он не мог этого не почувствовать. Тут был даже как бы элемент возмездия. А что он решил действовать именно сейчас, это психологически вполне объяснимо. Он подвергся унизительному вторжению, и даже вспоминать об этом было для него нестерпимо. Был ли его поступок предумышленным? Выжидал ли он удобной минуты, спрятавшись у моста? Или бродил поблизости, вынюхивая, пестуя свою ненависть, и не удержался? Так или иначе, он, конечно, тогда был уверен, что попытка его удалась. Мое спасение оказалось поистине чудом, а для него — мрачнейшим предзнаменованием. Но что же дальше? Как поступают в цивилизованном обществе, когда кто-то пытается тебя убить? К закону апеллировать я не мог. И не только потому, что у меня нет доказательств. Я не могу подать в суд на мужа Хартли, допустить, чтобы ее коснулась пошлость судебного разбирательства. И не могу я даже подумать о том, чтобы явиться к Бену с моими друзьями и задать ему трепку. Я хотел бы с ним встретиться лицом к лицу, но такая встреча была бы всего лишь роскошью, как неприятно мне было бы загладить впечатление подхалимства, которое должно было у него остаться от нашего последнего свидания. Надо как-то использовать и то, что мне известно, и то, что я сейчас собой представляю, как выходец с того света, имеющий все основания пылать праведным гневом. Это я и имел в виду, когда толковал Лиззи о поданном мне удивительном знаке. Боги, сохранившие мне жизнь, распахнули передо мной дверь и повелели войти в нее.